Это была миссис Бертон. Она сделала шаг вперед, чтобы разглядеть получше. Но вдруг нога ее поскользнулась на гладком камне. Она упала, и дверь повернулась вперед. «Кто там?» «Это ты, отец?» Сердце Маргариты почти остановилось. Несколько мгновений она лежала без движения. Но, услышав, что Ольга приближается, она вскочила и побежала вдоль тоннеля. Она слышала голос Ольги, но бежала все вперед и вперед. В тоннеле становилось светлее. Вдруг она испустила возглас ужаса. В панике она взяла ложное направление и теперь заметила, что бежала к пещере, возможно, прямо в лапы сумасшедшего старика. Она слышала за собой быстрые шаги и неслась вперед. Теперь она находилась в почти совершенно светлой исполинской пещере. Кругом никого не было, и Маргарита, следуя по стене, добралась до начала крутой лестницы. Громкий крик. Кто-то из лодки заметил ее. Она стояла, окаменевшая от ужаса, когда внезапно вынырнул Джон Флаг. Он шел к ней по тому ходу, которым она и Бри проникли во внутренность пещеры. Несколько мгновений он смотрел на нее, смотрел, как на призрак, рожденный его безумием и воображением. Затем с диким рычанием он бросился к ней. Маргарита не медлила ни секунды. Она помчалась по головоломной лестнице вверх. Справа угрожала только смерть, сзади гналось нечто более ужасное. Выше и выше по узким ступеням лестницы без перил. Она не осмелилась оглянуться, боялась думать. Ее глаза были устремлены вверх, где, по ее мнению, был конец этой лестницы Иакова. Дыхание ее было прерывистым, сердце готово было выпрыгнуть. Маргарита не решалась ни на мгновение остановиться, чтобы перевести дыхание. Флаг был, правда, стар, и она бежала быстрее его, но он был сумасшедшим, безумцем, существом со вспышками нечеловеческой энергии. Ужас покинул Маргариту, но силы ее приходили к концу. Выше и выше подымалась она, и уже была в полной темноте. Ей показалось, что она не способна двигаться дальше, как внезапно увидела конец лестницы. Перед ней было обширное помещение, скалистый свод которого был подперт прочно вделанными столбами. Она увидела их целые десятки. Когда-то она провела 2 недели в Испании, в Кордове она видела собор, и ей припомнились теперь своды и колонны, отдаленно схожие с этими. Куда идти? Этого она не могла сообразить. Но вот перед ней гладкая стена, и она побежала вдоль нее и увидела узкую дыру, которой вели 5 ступеней. На мгновение девушка остановилась, чтобы зажечь фонарик, который все время судорожно сжимала в руке. Перед ней была стальная дверь с большой железной ручкой. Дверь была полуоткрыта. Толкнув ее, Маргарита скользнула за нее и потянула. Она закрылась с легким щелчком. На внутренней стороне был стальной крючок. В то время как дверь закрывалась, на землю с грохотом упал какой-то ящик. Перед Маргаритой предстала новая дверь, на этот раз неподвижная. Она находилась в маленькой выбеленной комнатке в 3 фута ширины и приблизительно такой же длины. У нее не было времени внимательно осмотреться. Сзади у затвора первой двери чья-то рука судорожно работала. Маргарита, охваченная отчаянием, схватила за стену железную полочку и почувствовала, что та скользит направо. Это была особого рода задвижка. И снова кто-то задергал за ручку, и послышалось звяканье крючка. Но дверь не уступала. Маргарита без чувств рухнула на землю. Глава 18. Ридер спустился вниз, и окружающие понимали, что бледность, покрывавшая его черты, была вызвана не только созерцанием результатов ужасной кровавой драмы. Он нашел Грея в бюро Давера. Сыщик ждал у телефона, когда его соединят с Лондоном. В это мгновение раздался звонок, и Ридер взял трубку из рук своего подчиненного. В коротких словах он информировал об убийстве Давера и продолжал. «Необходимо поднять на ноги всю местную полицию. Симпсон, хотя мне было бы приятнее иметь дело с военными».